Жорж Сименон «Новые парижские тайны. Художественная публицистика». Перевод с французского. Издательство «Прогресс», Москва, 1988 год. Читает Игорь Мурашко. В сборник вошла политическая публицистика и эссеистика французского писателя Жоржа Сименона. Родился в 1903 году. Итог его более чем полувековой литературной деятельности. Неопровержимые свидетельские показания о гнете и варварстве агрессоров-колонизаторов, «Час негра», о коррупции правительственной верхушки буржуазного государства, о социальном неравенстве, нищете, безработице и преступности в капиталистическом мире, дежурная полицейская часть или новые парижские тайны. Все вошедшие в сборник материалы на русском языке публикуются впервые. Выпуск книги приурочен к 85-летию со дня рождения писателя. Верю в человека. Творчество многих больших писателей часто открывается читателям далеко не сразу, лишь постепенно, как бы поворачиваясь к ним разными своими сторонами. Мы обнаруживаем все новые грани доверенного нам литературного наследия, заново оценивая его значение и смысл. Нечто подобное происходит и с творчеством Жоржа Сименона. Сперва зачитывались его романами о полицейском комиссаре Мегре, затем романами социально-психологическими, из которых многое узнали о жизни и самочувствии маленького человека современного Запада. Позже познакомились с автобиографическими книгами и воспоминаниями писателя, позволившими проследить главные моменты жизненного пути человека неординарной судьбы. Если в большинстве случаев такое последовательное знакомство способствовало более точному определению места писателя в современной ему литературе, то по отношению к Сименону эта постепенность сыграла отрицательную роль. Значительная часть нашей критики, воспитанная на устоявшихся клише развлекательной, детективной литературы, не давая себе труда взглянуть на творчество Сименона в целом, упорно продолжает не замечать или делать вид, что не замечает всего, что в произведениях Сименона выходит за пределы устоявшихся жанровых рамок. Об этом сейчас, пожалуй, уже не стоило бы говорить, но каждый год приносит новые свидетельства завидного упрямства подобного рода критики. Предлагаемый вниманию читателей сборник статей, выступлений, писем и интервью писателя, будем надеяться, поможет объективно оценить общественно-политические позиции и художественное творчество Сименона, которые надо исследовать теми же методами и с такой же серьезностью, как и творчество любого другого крупного писателя, а не по особым таинственным законам, установленным теоретиками детективного жанра. Прежде всего, вероятно, нужно твердо усвоить одну весьма банальную истину. Созданное Сименоном не есть сумма нескольких увлекательных произведений о совершаемых в мире преступлениях и о том, как борется с ними полиция в лице комиссара Мегре или американских служителей закона. Произведений, составленных из большого числа раз и навсегда изготовленных стандартных блоков, которые писателю остается лишь менять местами. Творчество Сименона, как и творчество любого другого большого писателя, развивалось, изменялось, захватывало в свою орбиту все новые пласты жизни. Менялось и отношение самого писателя как к своим многочисленным героям, так и к жизни в целом. Сименон — художник органический, изначально самокритичный, требовательный к себе, в чем-то сомневающийся, что-то пытающийся утвердить. Что именно —